Это была тяжелая задача и суровое испытание, которое должен был вынести западный человек. Но, как говорит русская поговорка, «тяжкий млад, дробя стекло, кует булат». Под тяжкими ударами испытаний погибли слабые души, но остался булат. Выработалась и закалилась сильная, могучая индивидуальность. Западная цивилизация, исполняя свою миссию развития сильной индивидуальности, развила также многие отрицательные личные качества, которые связаны с развитием индивидуальности, как то бездушный материализм, сильный эгоизм, полное отрицание духовной природы человека, заменив развитие духа развитием мертвящей механизации. В свете нового учения видно, что подобные плевелы, выросшие на ниве западной цивилизации, не только не найдут себе применения в новом мире, но признаны большим злом, тормозящим дальнейшее развитие человечества и потому подлежащим уничтожению. Человечество стоит перед новой задачей. Добытое путем многовековых усилий хорошее качество восточной и западной цивилизации соединить вместе, упразднив их отрицательные качества. Когда восточная духовность, самоуглубленность и созерцательность будут усвоены народами Запада, а западная энергия, активность и самодеятельность станут достоянием народов Востока, тогда только человечество нашей планеты обретет тот мир, которого ему не хватает и к которому оно тщетно стремится. Но задача, поставленная христианству, выполнена. Кипучая деятельность была проявлена, сильная индивидуальность западной цивилизации развита, утерянная западным миром тайна перевоплощения с вытекающими из нее другими тайнами бытия, в настоящее время новым учением людям возвращается. Поэтому распространение и поддерживание старых заблуждений теперь есть борьба с эволюцией, борьба с великой белой ложей, с братьями человечества, которые руководят нашей эволюцией. Такая борьба приверженцев старых заблуждений, показывая их неспособность к эволюции, заранее обречена на неуспех и сулит им лишь тяжкие последствия. Однократная, без перевоплощения жизнь человека, если бы она в действительности была таковой, была бы ужасным диссонансом в общей гармонии космической жизни, где все так мудро, так целесообразно, где смена явлений жизни чередуется с непреложной закономерностью. Смена дня и ночи, времен года, тепла и холода, расцвета и увядания, рождения и смерти – все необходимо, все целесообразно, все мудро. Возьмем для примера цветок. Весной семя сеется в землю. Оно дает росток, растет, развивается, цветет, дает семя, увядает и умирает. Разве можно сказать, что цветок исчез бесследно? Что он был и больше его не будет? Он вышел из семени и в семя обратился. Сущность цветка не исчезла, душа его не умерла, она осталась в семени, которое на будущий год даст не один такой цветок, но множество. Единство космической жизни, единство законов эволюции не знает исключений из своих правил. Закон развития всякой жизни одинаков. Жизнь растения, человека и архангела подчинена тем же вечным и неизменным законам эволюции. Лишь незнание современным западным человеком основных космических законов могло привести его к нелепому заключению, что он находится вне общего течения мировой жизни, что он исключен из стройной системы миросоздания, из закономерной цепи причин и следствий, и находится в условиях случайности и бессмысленности, что однократная жизнь его на Земле есть простая случайность, а неизбежная смерть – ужасная бессмысленность. Если допустить на один момент, что смены человеческой жизни нет, ибо смена жизни в других царствах природы очевидна, и человеком признается, что человек является исключением из общего течения космической жизни, то каким образом в одно и то же время он может быть венцом творения и царем природы, каким не без основания он себя признает, и исключением из общей жизни природы, живя своей особой жизнью, независимой от общего течения космической жизни?